Глава 20. Дерек. Операции по захвату возможных виновников было решено начать как можно скорее. Маркус решил тоже участвовать, как и отцы. Руководить операциями из дома буду я и Михаил. Пробовали приобщить и Вальтера, но он наотрез отказался оставлять Сашу, что только начала приходить в себя. Парочка уже пожалела, что они так быстро решили связать себя, и не подумали, как отразится эта связь на девушке. Ей пришлось несколько дней провести в заперти в подвале, при том, что она сама туда убежала. Искали несколько часов, думали, выкрали. Хорошо, что брат смог ее почувствовать даже через все те барьеры, что она возвела. Оказывается, напор на ее неподготовленную голову был очень велик. Да еще и наши кипишуют, готовятся, съезжается все больше волков. Саша слышит всех. В общем, она просто решила спрятаться ото всех. Чем дальше, тем голоса тише. Это как будто находишься среди огромной толпы, которая разом говорит. Я даже свои мысли почти не слышу. Плакала она, забившись в угол на ледяном полу, и никого не подпускала к себе. Даже представить боюсь, каково это, когда тебя разрывает изнутри от чужих эмоций. Брат сразу обустроил подвал. Принес пару кресел, теплые покрывала, свечи. И теперь парочка практически жила там. Спускаться разрешалось только одной служанке, чтобы принести им еду, и отцам, что учили Сашу отгораживаться от лишних голосов. Так как мы с Вальтером еще не полностью альфы стаи, то нам пока не понять. Но оказывается, отцы могут чувствовать почти всех. Но чувство – это одно, а слышать тысячу голосов – это уже другое. Алика рассказывал, что просил Александру помочь в поисках крысы и попробовал услышать от кого-то негатив, направленный именно на нашу семью. И что самое удивительное, она сказала, такой голос есть, но Саша пока не может определить, чей он. На это дело нужно время. Юную Омегу оставили со своей парой и больше их не тревожили. Мама тоже была в хлопотах. Группа, что отправилась на неожиданные проверки, уже принесла плоды. Более 50 девушек находились в некоторых стаях принудительно. Всех освободили, желающих привезли сюда и разместили в гостевых домиках. Как ни странно, но большинство согласилось. Учитывая, что к нам съезжались ребята, которые будут участвовать в операциях, и гости из других стай, неудивительно, что уже нашлось несколько истинных пар. Мне кажется, еще немного и маме поставят памятник и приобщат к лику святых. Чем бы она ни занималась и что бы ни делала, в результате несколько пар да встретятся благодаря ей. Вот уже как несколько дней все ведут захваты и операции по раскрытию точек нелегальных продаж, а я веду свою борьбу. Наши отношения с Элис просто не поддаются объяснению. Как и обещал, я дал ей время привыкнуть ко мне и узнать. Мы часами гуляли, болтали, просто ни о чем. Шутили и рассказывали истории. С ней было так хорошо и уютно, и даже женская болтовня меня в какой-то веке не раздражала, а наоборот, готов был слушать ее хоть всю жизнь. Но самое интересное происходило дальше. Пока мы не касались друг друга, все было нормально. Я бы даже сказал, слишком правильно. Мы вежливо общались, улыбались. Я смотрел на нее с любовью, а Элис так смущалась и отворачивалась. Ей разве что веера не хватало, чтобы прятать свои хитрые глазки. Но вот девушка чуть не падает, и я подхватываю ее. Хрупкое тельце в моих руках начинает дрожать, а шаловливые ручки уже оплетают мою шею. Горящий взгляд в глазах и страстный поцелуй, что не прекращается до тех пор, пока у нас не заканчивается воздух. А потом ее испуганное лицо, и вот она снова прячется за дверью своей комнаты. Когда-нибудь я ее вышибу. И ладно бы один раз, так нет же. Случайная встреча в коридоре, столкновение тел. И вот я уже прижимаю ее к стене и целую, так что голова кружится. А моя рубашка с треском рвется от ее рук. Сели на диван слишком близко во время просмотра фильма. И о нем можно забыть. Два тела переплетаются в страсти на диване, с жаром скидывая одежду и зацеловывая свою половинку. Купание в бассейне – та же картина. Еле отрываемся друг от друга, причем уже абсолютно голые. Какое же у нее восхитительное тело и такое податливое. Но это ее чертово упрямство просто доводит меня до точки. Я уже сплю со стояком, потому что ледяной душ не помогает. Она точно мое наказание и награда. Так близка, нежна и сладка, но недоступна. Дам ей еще пару дней, и все. Больше я не буду останавливаться. Сделаю ее своей. И если понадобится, то в следующее столетие буду просить за это прощение. Главное, что она будет рядом. Пока я терял голову, Михаил руководил операциями. Я же проверял лишь отчеты. Причин не доверять ему не было, хотя мы все знали, что крыса еще в доме. Отчеты таковы, что часть подозреваемых виновников сбежали и скрываются. И исчезли они буквально день назад. Мы опаздывали на несколько часов. Кого-то нашли мертвым. Показания они дать не могли. Вывод. Всех кто-то предупредил. Но кто? Чувствую, должно вскоре что-то случиться. Но что? Саша у нас. Причина ее появления понятна. Других омек уже удачно удалось найти. И они заняли свое почетное место в стаях. Кто-то уже научился контролировать силу, а кто-то мучился. В любом случае, они уже начали делать то, для чего были созданы. Помогали альфам установить порядок и спокойствие в стае. Поиски лаборатории и их захват идет полным ходом, так же, как и чистка среди своих волков. Продавать девушек полукровок – это полбеды. Они ведь их еще и в плену держат, пытают, играют, используют как вещь. А они часть нашего мира. Кто-то продает и чистокровных оборотней, отлавливают и продают фанатикам. То, что этим занимаются свои же, уже не оставляло сомнений, да и доказательств становилось все больше. Вальтер тоже подтвердил, что парень, который вынес его из бара, был своим, как и бармен. Зная, что на разборку всего этого могут уйти годы, но странное чувство грызло. Буквально вот-вот, и мы что-то узнаем. Элис. Истинная парность – это еще та штука. Если в первые дни я еще не верила и сомневалась, то теперь я знаю точно. Истинный – это счастье и награда. Дерек покорял меня каждый день. И как я еще держусь, неизвестно. Просыпаюсь каждое утро мокрая. От того, что моя фантазия и он не отпускают меня даже во сне. Да я его уже изнасиловать готова. Пару дней назад я решила, что все, сдаюсь. И когда нас опять притянуло друг к другу в бассейне, я думала, что мы наконец завершим нашу сладкую пытку. Но нет. Дерек решил поиграть в джентльмена. И вместо того, чтобы наконец-то войти в меня и довести дело до конца, он мягко отстранил меня и ушел в душ. Вот что с ним не так? Я же уже не вырывалась. Я сама прижималась и намекала, как могла, что я на все согласна. Но нет, он буквально не замечает этого. Тупой или прикидывается? Может, мстит за столь длинное воздержание? Я ведь видела, что он готов и возбужден, когда пряталась в комнате. Очень надеюсь, что он так решил подразнить меня, а не потому, что действительно не замечает моих намеков и позывов. Говорить, что я хочу его, не буду, но у меня и язык не повернется признаться ему. Я еще никогда не просила ни о чем мужчин и не признавалась им. Это так страшно, оказывается. Впервые так стесняюсь. Когда Дерек был занят, я проводила свободное время в женской компании. Софья стала моей лучшей подругой. С ней было весело и интересно болтать. С Леной, к сожалению, поговорить удавалось не всегда. Она была очень занята. Привозили девушек, что пострадали, как и я, и теперь их размещали на территории стаи. Я была поражена, узнав, что это придумала она. Она рвалась участвовать в проверках, но кто же ее отпустит? Так что ей приходилось лишь руководить. Но и это, как по мне, просто огромная помощь. Отдельной темой была Марго. Я ее немного побаивалась после подарков. Но оказывается, что это норма. Не подарки, конечно, а ее манера доставать альф. И все, что она привезла, было назло им. Оказывается, когда Лена повстречала своих истинных, Подруги рядом не оказалось. Ее, наоборот, держали подальше. Даже когда Лена чуть не умерла при родах, ей не разрешили приехать. И теперь она мстит, долго и со вкусом. Раскрасить тачки Альфа в розовый салатовый цвет из баллончика? Расплюнуть. Привезти анаконду в корзине? Пожалуйста. Подарить портрет во всю стену себя любимой? Получите, распишитесь. Увести жену на поиски приключений? Да с радостью. Устроить гонки? Поджечь гардероб из-за того, что модели якобы старые? Утопить технику? Взорвать ползамка? Она делала все, лишь бы довести их до белого коленя. А Лена лишь улыбалась и запретила Альфам хоть как-то вредить подруге. И ладно бы она все время занималась этим только с Леной. Так нет же. Как только детки подросли, она с радостью веселилась и с ними. Софья стала ее любимой соучастницей, чем иногда пугала и мать. Альфам оставалось лишь смириться с личным адом, что с радостью приезжал их проведать. Дерек, кстати, сдержал свое слово. Как только стали привозить первых пленных, меня отвели в пыточную допросную. Там я смогла взглянуть им в глаза. Желания избить кого-нибудь, как это случилось первый раз, не было. Но я подарила всем такую выразительную улыбку. Я точно знаю, что отсюда, если они и выйдут, то точно совершенно другими. И то, что с ними будут делать, это похлеще моего избиения того ублюдка. Альфа не прощают ошибок, в этом я убедилась, живя в их доме. За семью они стоят горой, а я, похоже, стала ее частью. Я буду отомщена, даже если и не узнаю об этом. Прошло пару недель, и я впервые увидела Сашу, что вышел к нам на завтрак. «Всем привет», — радостно сказала она, садясь рядышком. «Привет, как ты?» — спросила взволнованно. Несмотря на то, что мы почти так и не пообщались, я считала ее подругой. «Лучше. Вот, вышла на солнышко взглянуть. В подвале, конечно, романтично сидеть при свечах, но не то». Рассмеялась и стала с таким аппетитом есть, словно ее голодом морили. Пока девушка ела, за ней с нежной улыбкой следил Вальтер, что сел рядышком, и приветливо кивнул мне. Ответила тем же и приступила к своей трапезе. «Сегодня возвращаются отцы. У них там что-то интересное нашлось», — сказал Дерек, хитро поглядывая на маму. «Ну да, случилось. Не до трах у них, вот что случилось». Как всегда, довольно ляпнула Марго, отчего большинство подавилось напитками. А Лена покраснела так, что рак и тот бледнее был выглядел. «Рит, вот что ты говоришь?» — возмутилась хозяйка, но видно, что наиграна. «Правду я говорю. Они впервые так долго уехали. Небось, все руки в мозолях». И столько ехидства было в ее голосе. И о чем только думали мужчины, заводя себе такого врага. Комментировать никто не стал, но видно, что все согласны. А ведь точно, истинные могут спать лишь с парой. Когда завтрак подходил к концу, Маргарита сказала, что собирается в город. «Я с тобой», — радостно сообщила Софья, чуть ли не приплясывая на месте. «Можно и мне с вами? Ужасно хотелось купить вещи. Те, что дала Софья, хороши, но они не в моем вкусе. Да и не привыкла я ходить только в платьях. Мне хотелось наконец-то надеть шорты и кроссовки». «Элис, останься», — сказал Дерек с мольбой, смотря на меня. «Да что со мной случится? Я вообще устала находиться здесь. Гулять почти нельзя. Хорошо, что дом большой, есть где ноги размять. Но это не то. Мне нужно немного свободы. Со мной все будет хорошо. Мы лишь сделаем несколько покупок. Ты забыл, что вещей у меня почти не осталось?» Начала давить на совесть. «Знаю, неправильно, но мне надо отдохнуть от него. Возможно, набраться храбрости, чтобы наконец признаться в своих чувствах». «Хорошо, но с вами будет охрана. И недолго. К приезду отцов вы должны приехать. Софья, обещай, что недолго. А то знаю тебя. Столько дней без покупок. Сейчас как сорвешься и в запой уйдешь. Будем тебя еще неделю искать». Пошутил братец, со смехом смотря на скептический взгляд сестрицы. Забавно у них отношения. «Я позабочусь о них, не бойся», — заверила Рита. На что я услышала тихий голос охранника позади меня. «А кто позаботится обо всех остальных?» И сказано это было так печально. Чувствую, что даже поездка по магазинам в компании этой женщины может стать незабываемой. И как же я оказалась права. Правда, тут вмешался непредвиденный гость, но об этом позже. Сборы заняли немного времени, в результате чего для охраны трех девушек было выбрано 9 охранников, не считая шофера. «Мы словно преступницы», – ворчала Софья, садясь в машину. «Может, все же останешься?» – с надеждой спросил мой волк, обнимая и все никак не выпуская из рук. «Это всего на пару часов, ты даже не успеешь соскучиться». Улыбалась я, гладя по щеке и смотря в такие родные глаза. «Неужели я действительно влюбилась?» «Ладно, 2 часа, не более». Довольно подытожил он, помогая мне усесться в другую машину. Рита, кстати, села со мной. Видно, сажать их с Софьей было слишком опасно для нервов охранников. В общей сложности было 4 машины. 2 с нами в центре и 1 в начале и в конце колонны с охранниками. Помахав своему волку, села в машину и процессия тронулась. «Ничего, пусть побудет немного один. Глядишь, и мозги встанут на место». Довольно проворчала Рита, неожиданно радостно махая Дереку. «Он аж скривился». «Вы о чем?» «Нет бы давно сделать тебя своей. Он ходит вокруг да около. Я не пойму только одного, почему он медлит. Уже начинаю сомневаться, что он своих папаш». «Если это даже она поняла, то чего Дерек тянет? Или действительно тупит?» «По глазам вижу, что я права. Не обижайся на него, ему просто надо время». «Надеюсь, немного, иначе я сама сделаю его своим», — проворчал я под довольный смех девушки. Дальше мы весело общались, делились планами, чтобы купить. Оказывается, Рите тоже надоела клетка, и она решила вот так развеяться. Что покупать, неважно, главное просто отдохнуть. Пока мы весело болтали и ехали по идеально гладкой дороге, что так непривычно для меня, наши планы неожиданно нарушили. Взрыв первой машины был шоком для всех, а когда взорвалась и последняя, меня накрыла паника. «Быстро лежать!» — крикнул охранник с переднего места и, видно, полез за рацией с оружием. Как переднее стекло пробили пули. И вот я вижу несколько дырочек в лобовом стекле. «И трупы!» «Что происходит?» — закричала, смотря на хмурую Риту. В отличие от меня, она не впадала в панику. Хотела выскочить из машины, как дверь сама открылась, и неизвестный мужик схватил меня за руки и вытащил. То же происходило и с моей соседкой. Я кричала и легалась, но меня держали, особо не напрягаясь. И тут я поняла, что он оборотень. Но не смог бы человек противостоять моим ударам. Софью тоже вытащили и пихнули к нам. Нападавших было 6. Откуда они взялись, неизвестно. Машин не было рядом. Подруга была испугана, но не так, как я. Она не кричала и не плакала, лишь рассматривала наших похитителей. Кто они? Зачем мы им? Мужчины что-то говорили по рации, и вскоре мы увидели приближающийся вертолет. «Дама, ваш транспорт», усмехнулся один мужик, хватая Софью и с похабной улыбкой рассматривая ее. «Я хочу домой!» — не сдерживая закричала она, на что они все рассмеялись. «Домой?» — издевался он, наслаждаясь нашим страхом. «Мои отцы убьют вас!» — прорычала Софья, вырываясь из лап. «Если бы. Видишь ли, вы разминулись буквально на минуты, и сейчас они уже дома. Как и твой муженек, что торопится к тебе. И братец со своей Омегой. Все, кого ты любишь, дома». А потом резко развернулся в ту сторону, откуда мы приехали. Я тоже развернулась. И что он хотел этим сказать или показать? Но не успела я додумать, как прозвучал еще один взрыв. И я поняла, что взорвалось имение. И все, кто были сейчас там... Слезы потекли по щекам. «Дерек!» «Нет!» — закричала Рита, резко вскакивая и кидаясь на ближайшего охранника. «У меня же сил не было, Меня словно разом опустошили. Я лишилась всего. Моя половинка души мертва, моя новая семья мертва. Страх просто пропал, и навалилась равнодушие и апатия. Я одна, совсем одна. Как меня сажали в вертолет, помню смутно. Лишь крики Риты не давали мне уйти в темноту. Не только я потеряла свою половинку, но и они. А кто-то еще и родители с братьями. На Софию было страшно смотреть. Она словно постарела, и еще немного и посидеет. Вертолеты приземлились в аэропорту, где нас пересадили в самолет, и, пристегнув ремнями к креслу, что-то вкололи. Я начала уже засыпать, как услышала удивленный голос подруги. «Ты?» Рядом с ней стоял мужчина и с нежностью гладил ее по лицу, а потом вообще наклонился и так страстно поцеловал в губы. Софья вырывалась, ну куда уж там. «Я. Теперь мы вместе, любовь моя». Знакомый голос, и вот он поворачивается ко мне и дарит не менее соблазнительную улыбку. «Да как так? Он?»